Я надену белье с кружевами, твои руки тянутся к телу. Прижмись ко мне ближе, поцелуй ниже, я этого давно так хотела. Снова бессонные ночи, твой запах с ума меня сводит. Ты нужен мне очень, с тобой хочу жестче, меня все так это заводит. Я хочу, так хочу, я хочу с тобой на всю ночь. Зацелуй меня всю, я знаю, ты мне сможешь помочь. Я хочу, так хочу, я хочу тебя до утра. Я с тобой влечу, где не был ни ты, ни я. Я слышу, как дышишь, ты пытаешься тише. Тише, тише, тише, я ближе, ближе, ближе. Слышу, как ты дышишь, пытаешься тише. Тише, тише, тише, что же сегодня нами движет? Разбросаны вещи, разбита посуда. Двигаемся в такт, ты мой, это факт, и я твой буду. Видимо, в тебя я влюбилась, а может, это просто игра. Не бойся быть грубым, хватая за руки, мне очень нужна доза тебя. Я хочу, так хочу, я хочу с тобой на всю ночь. Зацелуй меня всю, я знаю, ты мне сможешь помочь. Я хочу, так хочу, я хочу тебя до утра. Я с тобой влечу, где не был ни ты, ни я. Я слышу, как дышишь. Тише, тише, тише. Слышу, как ты дышишь. Тише, тише, тише. Что же сегодня нами движет? Я слышу, как дышишь. Ты пытаешься тише, тише, тише, тише.